Схватка шла на мелководье залива, которого, как позже уверяла Танюшка, тут не должно было быть. Точно так же позже выяснилось, что все началось с лодки, причалившей к берегу. В ней сидели четверо явных скандинавов, оборванных и злых до последней степени. Не говоря ни слова, все четверо напали на Вальку Северцеву и Наташку Бубненкову, собиравших устрицы. Неизвестно, точнее известно, чем бы все это кончилось, но на берегу возникли Саня, Сморч и Бен, а через несколько секунд и еще кое-кто, причем Олег Фирсов, не разобравшись с ситуацией, ринулся за мной. Я подбежал как раз в тот момент, когда нападавших осталось двое, а Сморч сидел на мелководье, а Наташка перевязывала ему рану в животе. На моих глазах рослый блондин отшвырнул кулаком клинок шпаги Олега Крыгина и, распоров тому плечо, что-то крикнул своему другу, отбивавшемуся от Сани и Бена. Я соскочил в воду с покатого камня и одним тяжелым прыжком оказался клинок в клинок с блондином. У него был меч, короче и шире моего палаша с простой массивной рукоятью. Мой противник отступал в воду, ему она доходила уже до бедер, отмахиваясь мечом на разных уровнях круговыми движениями. В воде его клинок казался серебряной рыбой. Я шел следом, угрожая ему палашом. Левой рукой норвежец сорвал и отбросил плеснувший кожаный шлем. Светлые волосы прилипли ко лбу и щекам. «Бросай оружие!» — сказал я, краем глаза видя, что его товарищ с трудом отбивается от троих наших. «Бросай! Мы не тронем тебя!» Меч со скрежетом ударился о мой палаш, я повернул кисть, и норвежец, увлекаемый силой своего удара, упал на колено. Я увидел его глаза. Он ждал удара, и я в самом деле мог бы его заколоть, но вместо этого отступил назад. Норвежец оскалился, тяжело поднимаясь, и что-то хрипло сказал. Его товарищ уже качался в воде ничком, и вокруг расплывались нити и облачка крови. «Клянусь, тебя не трону!» — повторил я, держа палаш опущенным. Мальчишка дышал широко открытым ртом, потом сплюнул и, оглядевшись, начал пятиться. «Стой, придурок!» — крикнул я, обходя его. Вместо ответа норвежец прыгнул вперед, размахиваясь мечом для отчаянного удара, убойного. Наверное, он свалил бы меня, но помешала вода, и он снова промахнулся. Я ударил его ниже уха кулаком в перчатке, и норвежец тяжело упал в воду. Я поймал его за ворот куртки и поволок к берегу, крикнув «Помогите, ну!» Кто-то подхватил рыбкой нырнувший в воду меч, кто-то еще взял норвежца за ноги. Санек, расплескивая воду ладонью, спросил меня: «Зачем он тебе, князь?» «Попробуй уговорить его остаться с нами», — ответил я.